Глава 6. Долина унижения. Так дошли они до спуска в долину унижения. Спуск был крутой, дорога скользкая, но они осторожно и без особых приключений спустились вниз. Когда они спустились в долину, благочестие сообщило христиане: «В этой долине твой муж встретил Аполлиона. Здесь они схватились в рукопашном бою. Ты, вероятно, слышала об этом, но не бойся ни за себя, ни за своих, пока дух мужества ваш проводник, вы будете в безопасности». После этого мудрость и благочестие передали пилигримов на попечение проводника и, простившись, пошли обратно. «Нам нечего бояться этой долины. Здесь ничто повредить нам не может. Лишь сами себе мы можем навредить», — заявил дух мужества. Верно, христианин здесь сражался с Аполлионом, но только потому, что он оступался при спуске, ибо оступавшийся не минует боя в долине. Вот откуда такая худая молва о ней. Вообще, когда люди слышат, что что-то страшное приключилось с кем-то в таком-то месте, они тотчас считают, что место это нечисто, и там обитают злые духи. А между тем, неприятно с ним приключившееся – результат их собственных действий. Я почти уверен, что мы даже найдем здесь причину того, почему христианину пришлось вынести такие тяжелые испытания. «Посмотрите-ка, вон там стоит столб, и на нем какая-то надпись!» – воскликнул Иаков. Они подошли поближе и прочитали следующее. «Да будет спуск христианина, во время которого он оступался, и его бой с врагом – предостережением для тех, кто идет этим путем». «Видите?» – продолжал проводник. «Я вам сказал, что мы найдем здесь что-то, что объяснит нам трудности, встреченные христианином в этой долине. Да не будет это бесчестием для христианина или кого-то другого, кто здесь оступился. Легче подняться на гору затруднения, чем спуститься с нее в долину унижения. Однако оставим этого доброго человека. Он одержал славную победу над врагом. Да не спошлет Всевышний и нам быть сильными, когда мы встретим испытание. Но вернемся к долине, о которой мы сейчас говорили. Это самая лучшая земля по всей здешней окрестности. Почва плодородная и, как вы можете убедиться, имеет богатые пастбища. И если бы кто пришел сюда в летнюю пору, как мы теперь, не зная ее назначения, а желая только приятного зрелища для глаз, он был бы в восторге. Посмотрите, какая чудная зелень в этой долине, какие цветут цветы. Я знаю многих тружеников, которые получили отличные поместья в долине унижения. Ибо Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Иные даже желали бы, чтобы ближайший путь к дому отца проходил здесь, дабы не утомляться постоянным карабканьем по горам. Но надо довольствоваться тем путем, который есть». Вдруг они увидели юноши, который пас овец своего отца. Этот мальчик был очень мил. Он сидел один и пел. «Обратите внимание на то, — сказал дух мужества, — о чем поет этот молодой пастух». Они прислушались. «Если мое сердце будет бороться с гордыней и спокойно переносить унижение, Господь всегда будет моим водителем и сохранит меня от падения. На что мне богатство? Довольствуюсь немногим, любуюсь голубым небом, прошу Бога вразумить меня. Когда иду в путь, не беру с собой лишней тяжести, потому что во время опасности она стесняет. Выносить беду и горе с веселым сердцем, жить в Боге, Царе Небесном, вот в чем заключается земное поприще пилигрима». «Слышите?» – спросил проводник. «Мне кажется, что этот юноша вполне счастлив, и в сердце его гораздо больше покоя, чем в сердцах тех, кто одевается в шелка и бархат. Но вернемся к нашей беседе. В этой долине в старину жил наш Господь. Он гулял по лугам, вдыхая чудесный воздух. Кстати, человек только здесь огражден от шума и волнений житейских, тогда как кругом ссоры и смятения. Для человека, любящего уединение, эта долина – единственное место, где он чувствует себя хорошо, ибо здесь ничто его не раздражает. Никто, кроме пилигримов, не проходит этой долины. Христианин встретился здесь с Аполлоном и выдержал его нападение. В древние времена, должен я вам сказать, к пилигримам в этой долине являлись ангелы. Многие здесь находили драгоценные перлы и слышали слово жизни. Господь, повторяю, имел здесь свою обитель и любил в ней отдыхать. Где-то здесь проходила битва между моим отцом и Аполлоном, но долина так велика, что я бы желал поточнее узнать, где именно состоялся бой. Обратился Самуил к духу мужества. «Твой отец схватился с Аполлоном в той узкой ложбине», — ответил проводник. «В нее вступишь только тогда, когда пройдешь луг забвения. Это самое опасное место этой долины. Если пилигримы забывают милость Божию, они именно здесь встречаются с трудностями. Многие прошли через это. Когда мы дойдем до того места, поговорим об этом подробнее, потому что я уверен, что и до сего дня остались следы той битвы. Эта долина мне очень нравится. Она так же прекрасна, как и те места, которые мы проходили в начале нашего путешествия», — сказала Любовь. «Мне так хорошо здесь, в этой тишине, где не слышно ни шума людского, ни стука колес. Мне кажется, что здесь можно уйти в себя и размышлять сколько душе угодно о том, кто он, что совершил и к чему он нас предназначил. Здесь можно думать и мечтать, предаваться сердечной печали и проливать слезы умиления. Этими слезами и дождем, посылаемым Богом, оросится земля. В этой долине царь станет раздавать своим избранным виноградники, и те, кто пройдет ее, возликуют, как христианин после победы над Аполлоном. Я проходил несколько раз по этой долине и нигде так хорошо себя не чувствовал, как здесь». Пилигримы добрались наконец до того места, где проходило сражение. На этом месте христианин стоял твердо, когда на него напал страшный Аполлон. «Посмотрите эти камни, политы кровью мужа христианы, и ничто не может смыть ее. Если вы оглядитесь вокруг, то найдете еще обломки стрел Аполлона. Видите, как земля утоптана ими во время битвы, и даже камни треснули от ударов. Христианин сражался с такой храбростью, что будь на месте его сам Геркулес, и тот не нашел бы в себе столько сил и неустрашимости. Поэтому Аполлон и потерпел поражение, и должен был искать убежище в соседней стране, называемой долиной смертной тени, куда мы скоро придем. Взгляните, там на памятнике надпись в честь того поединка, из которого христианин вышел победителем». Несколько в стороне от дороги они увидели памятник. Подойдя к нему, они прочли такую надпись: «Здесь был побежден Аполлон. Христианин воззвал Господу и победил».Они подошли к долине смертной тени, которая была гораздо больше долины унижения, и служила обиталищем большого числа злых духов. Но женщины и дети вступили в нее без особого страха, тем более, что это было днем, и с ними был дух мужества. Пройдя небольшое расстояние, им послышался звук, похожий на стон умирающего человека. Дети задрожали, женщины побледнели от страха. Но проводник их успокоил, убедив не терять присутствие духа. По мере того, как они продвигались вперед, все отчетливее слышался шум, похожий на подземный гул при землетрясении. Вдруг раздалось шипение змей. Однако ничего страшного они не могли увидеть. Тут мальчики начали хныкать. «Когда же кончится эта долина?» Услышав их жалобу, проводник стал их подбадривать. Он очень просил повнимательнее смотреть под ноги и не уклоняться в сторону. Иаков, один из юношей, стал жаловаться на тошноту, которая была лишь следствием страха. Мать дала ему глоток вина, полученного от толкователя, и три пилюли, приготовленные врачом разумения. Мальчику стало лучше, и они могли продолжать свой путь. Вдруг Христиана обратила внимание детей на фигуру человека. «Взгляните», — сказала она, — «я еще ничего подобного не видела». Это замечание возбудило любопытство Иосифа. «Матушка», — сказал он, — «кто бы это мог быть?» «Кто-то нехороший, сын мой», — ответила она. Проводник подбодрил их. «Держитесь ко мне поближе». В эту минуту незнакомец приблизился с намерением напасть на них. Но дух мужества так резко отразил нападение, что тот быстро обратился в бегство. Тогда они вспомнили слова Писания. «Противостань дьяволу, и убежит от вас». Собравшись с духом, они отправились дальше. Вдруг любовь, обернувшись, увидела зверя, похожего на льва, который скачками приближался к ним. Его рычание было страшно, и по всей долине эхо разносило его, наводя страх на всех, кроме проводника, который был готов к схватке. Он послал пилигрима вперед, а сам решил сразиться со зверем. Но когда лев увидел, что его проводник не намерен ему уступить, он успокоился, повернул назад и вскоре скрылся из виду. Итак, они продолжали путь и вскоре дошли до места, где должны были остановиться, потому что поперек дороги проходил ров. Они уже было приготовились перепрыгнуть через него, как вдруг густой туман и тьма лишили их возможности видеть друг друга. В этом отчаянном положении путники запричитали: «Что с нами будет?» Лишь проводник нисколько не смутился и успокаивал их: «Не бойтесь, будьте тверды, и вы увидите, что и этому придет конец». Вот им показалось, что они слышат шум и шаги приближающегося врага. Затем они увидели пламя, вырывающееся из глубины рва. «Ах!» — сказала Христиана своей подруге любви. «Я понимаю теперь, сколько мой бедный муж должен был страдать здесь. Я слышала много рассказов об этом месте. Бедный друг! Он проходил здесь один, и к тому же ночью. Демоны блуждали вокруг, стараясь убить его. Многие люди, которые рассказывают об этой долине, не понимают ее значения. Сердце знает лишь свое собственное горе и не поймут чужой радости. Страшно проходить здесь». «Сейчас мы, — заметил дух мужества, — как будто на дне морском или внутри большой горы, но ходящий во тьме, не имеющий света, да уповает на имя Господне и положится на Бога. Что касается меня, то я, как уже говорил, часто проходил по этой долине и подвергался очень сильным испытаниям. Однако, как видите, остался жив. Я верю, что мы спасемся. Будем просить света у того, который может рассеять мрак и победить не только этих злых духов, но и все сатанинские силы ада». Они стали усиленно молиться, и Бог послал им свет и избавление. Спустя какое-то время им стало тяжело дышать от нестерпимой вони и смрада. «Ах!» – сказала Любовь. «Здесь не так хорошо, как у тесных врат, или у толкователя, или в чертоге, где мы жили целый месяц». «Но», – возразил один из мальчиков, – «еще ужаснее было бы, если бы суждено нам было остаться здесь навсегда. Я думаю, для достижения цели мы вынуждены идти по этой тропе, так это, собственно, для того, чтобы мы больше ценили счастье, которое ожидает нас в уготованной нам небесной обители». «Очень хорошо, Самуил, ты говоришь, как разумный человек», – подбодрил его проводник. «Выйдя отсюда, – продолжал мальчик, – я еще сильнее буду ценить свет и истинный путь. Итак, если Богу будет угодно, мы скоро отсюда выйдем. Только надо повнимательнее глядеть себе под ноги. Мы скоро будем проходить мимо ловушек». Они с осторожностью продолжали путь, но мысль о ловушках не покидала их. Дойдя до ловушек и с трудом пробираясь меж ними, они заметили труп человека, лежавшего во враге справа. Тело его было изранено. «Это беспечный, который также проходил этим путем. Он уже давно лежит здесь. Его товарищ спасся, а беспечный был схвачен и убит. Можете представить себе, сколько подобных ему здесь погибает? Но люди не умнеют и пускаются в путь без проводника. Бедный христианин, Бог его возлюбил и спас его. Один бы он ни за что не справился бы». Последним препятствием в этой долине был великан, который сидел у входа в пещеру. Этот великан смущал бедных пилигримов своими ложными умозаключениями. Тяжелой поступью приблизился он к духу мужества, назвав его по имени и сказал ему угрожающим голосом: «Сколько раз запрещали тебе это делать?» «Что именно?» – спросил дух мужества. «Ты прекрасно знаешь, что», – возразил великан. «Очень скоро я положу конец твоей деятельности. Прежде чем начать бой, я хочу знать, в чем ты нас обвиняешь. Вы разоряете край и действуете сообща с самыми ужасными разбойниками». «Но это огульное обвинение. Выскажись яснее». «Твое ремесло, — продолжал великан, — похищать детей у родителей, переселять мужчин и женщин и детей из владений моего господина в страну совершенно иную. Если в этом состоит твое главное обвинение, то я согласен на поединок. Я служитель Бога Небесного. Мое назначение – приводить грешников к покаянию. Я стараюсь приводить их из тьмы к свету, из царства сатаны к Богу». После этих слов великан приблизился для решительного нападения. Дух мужества вытащил меч из ножен, противник же сжимал в руках тяжелую дубину. Началась борьба, и после первого удара дубиной дух мужества присел на одно колено. В это мгновение женщины и дети громко закричали, но дух мужества быстро поднялся и храбро бросился на своего противника, серьезно ранив его в руку. Бой был тяжелый и длился целый час. Великан напрягал все силы, изо рта валил пар, точно из кипящего котла. Наконец они условились немного передохнуть, чтобы собраться с новыми силами. Дух мужества встал на молитву. После нее продолжили поединок, и дух мужества одним ловким и сильным ударом свалил своего противника. Не желая добивать лежащего, он дал ему вновь подняться. Бой разгорелся снова, и великан дубиной чуть было не раскроил череп духу мужества. Почувствовав, что его жизнь в опасности, дух мужества бросился на противника с удесятеренной силой и вонзил ему меч между ребер. Великан стал слабеть и уже не мог более держать дубину в руках. Тем временем дух мужества отсек злодею голову. Дети и женщины возрадовались, а герой воздал хвалу Богу за это избавление.